Бартоломью. Год 107, поколение 5. Модератор может сложить свои полномочия в любое время, подав письменное уведомление комитету. Модератора могут снять 2/3 голосов всего комитета на собрании, где присутствует не менее 3/4 состава комитета. Из Конституции мирного содружества. «Воды и солнце», — сказал я и устроился с удобством, по крайней мере физическим, на стуле в оранжерее. Ответит ли Стивленд? Он почти не разговаривал после нападения, которое случилось 3 днями раньше. И если он не ответит, мне самому придется пытаться разрешить ситуацию. А у нас всех и без того хватает забот. Ему следовало бы быть более внимательным. И в то же время именно нам, оставшимся в рабочем состоянии, следовало оберегать разбитых. Я разложил книги и бумаги. Солнце отразилось от обломанных краев купола из стеклянных блоков. Дыра небольшая, но ее оказалось достаточно, чтобы превратить оранжерею в совершенно иное, неуютное помещение. На улицах обломки стекла и черепки керамики все еще валялись на перекрестках и в палисадниках, а несколько домов превратились в выжженные коробки, воняющие дымом. Все койки клиники были заняты. Я закрыл глаза, прислушиваясь к невеселым голосам на улице, в том числе и фырканью и свисту Стекловского. Всего 3 дня назад весь город был в разрухе. С тех пор мы успели похоронить мертвых и постарались возобновить нормальную жизнь, но все еще носили старую одежду в знак траура. Тротуары были в пятнах крови. Полное восстановление займет годы. На улице пронзительно заверещал стекловар. На мгновение я вернулся в ту ночь. Белонна выкрикивает приказы. На меня несутся основные. Люсиль умоляет. Нет, нельзя. Я распахнул глаза. Меня ждет работа. Мне не хотелось брать на себя обязанности адвоката Стивленда. Но кто-то ведь должен был защищать его на назначенном судебном слушании. И я на эту роль подходил лучше всех. Мне больше всех хотелось нанести сосне поражение, но для этого ему надо сотрудничать, говорить со мной. Я набрал в грудь воздуха, собираясь ему об этом заявить, но тут вспомнил, что Татьяна, да покоится она с миром, никогда не спешила говорить. Стивлен знает, зачем я пришел, а ведь он даже не произнес панегирик на похоронах Люсиль, что было откровенной халатностью. Большинство людей ему это простили, ведь он спас город, хотя и не самостоятельно. Он продолжал выполнять свои обязанности в клинике и делал минимальные отчеты на ежевечерних заседаниях комитета. И, возможно, был слишком истощен или опечален, чтобы делать что-то еще. Горе сломило немало людей, но ведь он модератор, и он нам нужен. Я подготовил небольшую речь, чтобы его укорить. Как сказали психологи, разговоры помогают, как и то, что ты просто продолжаешь жить. Дни, заполненные делами и обязанностями. Вот к чему стремился я сам, и как плотнику мне было что ремонтировать. Другие могли растворять свои вечера в трюфеле или корнях лотоса, лежать в постели, не в силах пошевелиться, или бродить ночами без сна, плача или бросаясь непонятно на что. Вот только в укорах нет смысла. Мы все страдаем. Я снова посмотрел на Конституцию. Она оказалась ущербным документом. Но я все же заставлю ее работать. Я представил себе, как буду говорить вечером на собрании от лица Стивленда. Что я скажу? Хватит тянуть. «Совершенно очевидно, — начал я, приготовившись говорить сам с собой, если придется, — у нас нет прецедентов снятия модератора с его поста. Случай с Верой здесь неприменим». Он прервал меня. «Веру не снимали голосованием». «Что ему об этом известно? Я уже год подумывал над написанием истории мира в меру моих способностей, чтобы нам стало понятнее, с чего мы начали и к чему идем». Но если кто-то и читал старые записи, то разговоров об этом не было, и я тоже об этом не говорил. Бунт Сильвии был совершенно не похож на голосование, а официальная история была почти что ложью. Но об этом Стивленда можно будет расспросить в другое время. Сейчас это не важно. Наш вопрос — я сложу с себя полномочия, признаю себя виновным и выйду в отставку. А вот и нет. Скорбь всех лишила душевного равновесия, но мне это уже стало надоедать. И я уже этому завидовал, но я не собирался вручать сосне победу. «Ты не можешь мне приказывать», — заявил он. «Могу сказать, что тебе следует делать. Во-первых, ты не знаешь, в чем именно тебя обвиняют. Во-вторых, ты не правоспособен, чтобы делать заявление как ответчик». После небольшой заминки он написал: «Тогда я не правоспособен, чтобы быть модератором». Интересный парадокс, но неуместный, как я считаю. «Сосна хочет, чтобы против тебя голосовали. Моя обязанность — быть твоим защитником на этом процессе. И точка. Я считаю, что ты спас нас от катастрофы. Я считаю, что сосна воспользовалась нападением, чтобы... Это я был причиной катастрофы. И множество людей, стекловаров и растений погибли из-за меня. Моя ошибка убила твоего сына, потому что я не был в состоянии дать предостережение. Моего сына убили сироты. Ты спас жизнь мне и множеству других людей». На его стволе начали проявляться какие-то слова. «Я не собираюсь обсуждать твою отставку. Я не собирался тратить ночь на еще одно бессмысленное обсуждение. Тогда обсуждать нечего. И тем не менее мне нужно кое-что тебе растолковать, а тебе сделать определенный выбор. Сейчас нам надо обговорить процедуру, которую, к сожалению, Конституция не предусматривает. Наш долг перед всем миром — создать оптимальный прецедент». Никакой реакции. «Так что от твоего лица я потребую пошагового процесса. Пусть сосна подаст письменную жалобу, которую будет рассматривать комитет. Мы можем запросить слушание или судебное разбирательство. Все, что ты мне скажешь, будет самой глубокой тайной. Я буду стараться давать тебе как можно более правильные советы. Однако ты не желаешь следовать моим указаниям. Я твой адвокат, а не слуга. Ты готов настаивать на тщательном разбирательстве? Если это полезно миру». «Хорошо. Сегодня вечером на заседании комитета я буду говорить от твоего лица». Я начал собирать бумаги. Мне еще предстояли ремонтные работы, а потом встреча с внуками. «Апельсиновые деревья надо срубить», — напомнил он мне. «Всю рощу. Да, мы были заняты, но мы не забыли. Древесину надо пустить на памятник, но мы пока не решили, как именно. У тебя есть предложение?» Никакого ответа. Я встал. «Тогда до заседания. Воды и солнца». Он не ответил мне обычным пожеланиям тепла и пищи. Мне следовало обидеться или встревожиться. Когда я был мальчишкой, то однажды принялся вытаптывать ростки радужного бамбука. Без всякой причины. Просто из мальчишеского озорства. Когда что-то портишь просто потому, что это можно испортить. Потому что в том возрасте для меня почти все было новым. Потому что в том возрасте вытаптывание растения представлялось подходящим способом утвердить свою власть над окружающей средой. Сильвия меня увидела и взяла на руки. Ее лицо, тогда она была того же возраста, что я сейчас, показалось мне невообразимо старым, и оно было невообразимо грустным. «Радужный бамбук — наш друг», — сказала она. «Мы дружим со многими растениями, но он наш особый друг. Ты знаешь, что он может с нами разговаривать?» Я успел заметить, какое это вызвало ажиотаж. Я кивнул, не решаясь говорить. «Как ты думаешь, что он мог бы сказать?» Она спустила меня на землю и сделала вид, что собирается наступить мне на ногу. «Ой, нет, ты меня топчешь! Ты должен думать о том, что делаешь. Иначе ты можешь случайно сделать больно своим друзьям. Мы все должны помогать друг другу. Если мы делаем что-то плохое друг другу, мы делаем плохо и себе тоже». «Прости», — прорыдал я. это надо сказать бамбуку», — сказала она и повела меня к главным воротам, где листья на высоких стволах все еще хранили радугу красок, а стволы возвышались надо мной, словно великаны. Я знал, что бамбук заполнил город и немалую часть земли вокруг него. Я снова прорыдал, что мне стыдно, очень стыдно, но в то же время не мог понять, как нечто столь маленькое, я, может быть важным для чего-то настолько большого. Все равно, как если бы я особо интересовался каждой гусеницей на полях. И все же Сильвия была уверена в том, что бамбук интересуется мной лично, и потому я поверил, что это так. А еще перестал специально наступать на гусениц, потому что они полезны для почвы, а значит, они тоже наши друзья. Сейчас же мы со Стивлендом были гражданами с равными правами, в соответствии с Конституцией. Маленький мальчик, ставший мужчиной, защищал его так же, как когда-то Сильвия. Но теперь я понимал, почему у Сильвии было такое грустное лицо. И это не было связано со Стивлендом. А что до меня, то как мне принять то, что сосна отказалась спасать Люсиль и Мари? Агрессивная, самоуверенная, неблагоразумная. Вот какой была сосна, и это не в обычаях мира. Мне нужно победить ее по-мирянски, мирно, правильно, разумно и в ближайшее время. Сосна не пришла в дом собраний к началу заседания, но у нас все равно было много дел до ее пункта в повестке дня. Даже в обычные времена председателем собрания был комодератор со стороны людей. Сейчас вести собрание вызвалась Вайолет, глава клуба философов. Переменчивая моложавая зеленка, фермер со слишком изящной челюстью и нависшими густыми, окрашенными в зеленый цвет бровями. Ее непревзойденным умением было выращивание необычных кактусов. Она держала их на привязи в саду вокруг главной площади и располагала по цвету, форме, размеру, возрасту или виду, как ей в тот момент хотелось, а желания ее менялись часто. Большая часть кактусов нападение пережила. Если бы мне не нужно было защищать Стивленда, я бы вызвался председательствовать. Я предупредил Вайолет о том, чего от меня следует ожидать, чтобы она смогла провести эту часть заседания должным образом. Если что-то пойдет не так, меня она винить не сможет. Я сидел за столом комитета рядом со Стивлендом, готовясь представлять его интересы. Видеть ты устроилась на скамье у стены, и Най объяснял ей происходящее. Кто-то считал, что она уже должна была бы получить место в комитете, миновав все этапы признания гражданства. Однако не все принимали во внимание Конституцию. Она заслужит это место со временем, если стекловары действительно разделяют цели содружества. Возможно, это и так, однако все следует рассматривать как положено. Стивленд проявлял себя в течение жизни нескольких поколений. Вайолет открыла заседание. Все начинает налаживаться, правда? Это то, что нам нужно. Однако она теребила воротник, что для нее не характерно. И никто не болтал во время открытия собрания. Все мрачно молчали. Обычно несколько граждан приходили с проблемами или жалобами относительно распределения в рабочую группу какого-либо мероприятия или объема. Но я знал, что бусины пришли присутствовать при том, как сосна подаст свою жалобу. Тем не менее, свободных мест в доме собраний оставалось много. У большинства было слишком много работы или не хватало моральных сил присутствовать при споре. А некоторые члены зеленого поколения призывали не участвовать в голосовании в знак протеста против иска сосны. Такой раздор между зеленками и бусинами был в порядке вещей. И, будучи сам зеленкой, я бы тоже предпочел быть где угодно, но не здесь. Доклад лесорубов. Дрова наколоты с расчетом на ближайшие 3 дня. Завтра будем рубить апельсиновые деревья, напомнил старый главный лесоруб. Команда приглашает добровольцев. У кого-то есть время? Прошептал кто-то. Жаль, что Гарри умер, сказала Вайолет, игнорируя шепот. Он смог бы создать подобающий мемориал. Хотя Не знаю, надо ли делать его из древесины апельсинов. Это похоже на злорадство». «Злоба вполне уместна», — отозвался кто-то из бусин. «Это не по-мирянски», — откликнулась Зеленка. «Давайте будем тактичнее», — укорила их Вайолет. «А я думала, ты стремишься к нормальности», — вставила Хатер. Кто-то захихикал. Присутствующие начали тихо переговариваться. У сосны были сторонники, такие же отвратительные, как она сама. Фипмастер доложил, две команды котов завтра будут готовы. Одна команда сможет помочь с апельсиновыми деревьями, если там найдется кошачья задача. А она была — выкапывание ям. Повара доложили, потребности в питании у стекловаров и людей достаточно схожи, так что проблемы будут минимальными. На завтра тушеные трилобиты, потому что из-за разлива легко удалось набрать их в большом количестве. Так что нагуливайте аппетит. И это нормально, пошутила Хатер, потому что кому на самом деле нравятся трилобиты? Опять бормотание. Но присутствующие шикнули на недовольных, потому что, по крайней мере, еды хватало. Кто-то сказал, я все еще так переживаю, что ничего есть не могу. Еще доклады. Раны заживают, некоторые посадки возобновлены, срочный ремонт идет. Стекловары присоединяются к рабочим командам, неуверенные шаги к восстановлению. Но Стивленд хранил непривычное молчание, которое Вайолет игнорировала. И сосны все еще не было. «А как дела у стекловаров?» — спросила Вайолет со странной улыбкой. «Похоже, видеть ты знала, что следует ожидать вопросов». Не дожидаясь перевода Ная, она просвистела и прощелкала ответ. И что-то в сказанном напомнило мне о том, как той долгой ночью царицы спорили в доме собраний, но их голоса не могли заглушить вопли с улицы. Тогда у меня на глаза навернулись слезы. От страха или от той ужасной вони, которая исходила от стекловаров, от запаха страха? Мы все были перепуганы, но я должен был делать вид, что не боюсь. Должен. Я должен быть внимательнее. Я в доме собраний, но сейчас уже другая ночь, и я больше не перепуган. Но я устал, очень устал. «Мы хотели бы возобновить уроки языка», — повторил Найза, «видеть ты». «Мы хотим как можно скорее стать частью города». Кое-кто закивал. Возможно, вскоре их голоса станут привычным звуком. И мне хотелось этого, наверное, даже больше, чем Вайолет. И тут появилась хромая сосна и уселась в переднем ряду, сжимая в руке лист бумаги. Она пошепталась с Хатер и Форестом, близнецами поколения 4. Я мог бы даже их подслушать, если бы все остальные не начали перешептываться. О ней. Какое у нее право? Пора уже. Смелее. И еще. Она плохо выглядит. Что было правдой. А как насчет Стивленда? У сосны было странное выражение лица. То ли гнев, то ли печаль, а может, даже страх. Или боль. Сироты напали на нее стерками из вискозной мастерской, превратив ее кожу в лохмотье. В качестве траурного наряда она надела просторное выношенное платье, сменившее ее привычные брюки и майки, обтрепанный шарф, прикрывавший повязки, и множество ниток бус, выщербленных, сломанных, выцветших и даже обугленных. Вайолет постучала ногтями по столу и нахмурилась. Как это ни удивительно, но перешептывания прекратились. «Еще есть доклады?» Они были. От охотников, пекарей, относительно детских занятий, оценка ущерба от весеннего разлива и прогноз погоды. Наконец наступило время новых вопросов. Вайолет дала слово сосне, и та встала. «Я предлагаю вывести Стивленда из комодераторов», — почти прошептала она. Это была не та сосна, что 3 дня назад, когда заявляла, что хороших стекловаров не существует, что она должна возглавить оборону и что нам надо контролировать Стивленда. Мы умеем сражаться и должны сражаться. Я тряхнул головой, чтобы сосредоточиться. У меня официальная жалоба. Вайолет велела подготовить. Она начала упрямо зачитывать. Стивленда следует немедленно снять с поста. Он не следует духу содружества. У него для мира иные цели. Он не понимает человеческую культуру. Он на нас паразитирует. Мутуализм — это ложь. Он способен управлять нами с помощью различных веществ. И он это делает, потому что считает себя выше нас и нам не доверяет. Он лжет, и у него есть тайны от нас. Она помолчала, скрипнув зубами. Он робок и терпелив, потому что укоренен на одном месте. В результате его ошибок у нас жертвы и разрушения. Он слишком силен, чтобы его можно было контролировать. Его следует снять с поста и лишить гражданства. Она осмотрела зал, сузив глаза. На стволе Стивленда ничего не появилось. Никто ничего не сказал, но люди обменивались взглядами, безмолвно обсуждая услышанное. Для кого-то она была истинным воином, для кого-то нарушителем спокойствия или того хуже. Я встал. Мне хотелось сказать, что Конституция не предусматривает лишение гражданства, что ее жалобы противоречат сами себе и заставляют нас тратить время, когда нас ждут важные дела. И прежде всего, что она винит Стивленда в собственных проступках. Когда он горел, она сказала, что Стивленда еще очень много, словно причинение ему ущерба не имеет никакого значения. А уж что до Люсили Мари! Заставив себя оставаться спокойным, я сказал, «Я буду говорить от лица Стивленда. Он хочет иметь возможность официального опровержения и желал бы, чтобы и жалоба, и его ответ были оценены комитетом и жителями мира. Эта жалоба заслуживает внимательнейшего рассмотрения. Это процесс не быстрый и непростой, и мы призываем комитет не спешить». Я вдруг заметил, что видеть ты ушла. «Когда? Почему?» «Он хочет потянуть время», — возмутилась сосна. «Надо снять Стивленда немедленно. Он не годится на роль модератора. Он должен подать в отставку и избавить нас от лишних хлопот». «Но он ничего не делает», — возразил старый охотник Орион, указывая на пустой ствол для разговоров. «Нет причин тревожиться из-за того, чего нет». «Откуда тебе знать, что он делает?» — парировала она. «И стекловары, им здесь не место. Они пытались нас убить и снова попытаются. И они едят наши лучшие продукты. Надо их изгнать!» Несколько бусин зааплодировали. Это было позорно. К счастью, тут Маргарита взорвалась. «Изгнать?» Она встала и умоляюще вытянула руки. «Это было бы трагично. И после стольких трагедий, как нам вынести новые?» Стивленд настолько вымотан случившимся, что еле может говорить. Она начала плакать, как всегда, чтобы усилить театральный эффект. «Стекловаров не следует прогонять. Мы столько добивались мира, и теперь он у нас есть». «Сосна была права насчет стекловаров», — заявил один из бусин. «Только насчет сирот», — возразил кто-то из зеленок. «А они уже все мертвы». Вайолет следовало бы призвать всех к порядку. Но она продолжала сидеть, чего-то дожидаясь. Снаружи задул ветер, постепенно превратившийся в негромкое пение, полное свистков и жужжания, звуков стекловаров. Что они делают? Там, на улице, суетясь, словно сироты, готовящиеся к нападению. Но ведь царицы хотят мира. Они достаточно сообразительны, чтобы понять, без нас им не выжить. Мы можем доверять царицам, но что они делают? Казалось, Маргарита шума не замечает. Ах, как сосна могла о таком даже подумать? Это наши друзья. Они не граждане, сказала сосна. Так что мы можем делать, что захотим. Орион склонил голову на бок, а потом стукнул Карла по плечу и подал какие-то знаки пальцами. Так охотники привыкли переговариваться. Най и Вайолет обменялись чуть заметными улыбками. К пению начали прислушиваться и остальные. Сосна не слушала. Она воскликнула. «Мир! Разговоры! Такие, как вы, будут тянуть и тянуть, пока снова не произойдет нечто ужасное. Давайте их одомашним!» И видите, что случилось? Звуки на улице стали громче, превратились в мелодию, распались на многоголосие. «Стекловары!» — объявил Орион. Они пели, но не те ужасные песни, которыми нас донимали. Это оказалась милая колыбельная старого дядюшки Хиггинса. Она окружила дом собраний. Часть певцов оказалась с западной стороны, часть — у северной пристройки. И они непрерывно двигались и менялись. Сосна начала дико озираться. Вайолет закрыла глаза и выгнула брови, словно задремав. Най нахмурился, сосредотачиваясь. Мелодия распалась на новые голоса и стала громче. Колыбельная о тихом снегопаде, которая убаюкивала всех нас в детстве. Но она напомнила мне о барабанах и ночном пении, о безрезультативных попытках уснуть во время осады. Тогда шум, поднятый стекловарами, заставлял меня бодрствовать и часами тревожно думать о том, насколько хуже все может стать. Но сейчас я не сплю. Я в доме собраний. Я так сильно сжал стело, что тростниковый наконечник обломился. Песня закончилась в обратном порядке. Многоголосие сливалось и перестраивалось, а потом мелодия растаяла в шуме ветра. «Это было прекрасно», — сказала Вайолет. Сосна смотрела в пол. Хаттер с Форестом обменивались тычками, поджав губы. Орион сидел неподвижно и улыбался. Я рассматривал царапину, оставленную обломком. Вошли стекловары. Царицы провели свои семьи по центральному проходу. «Это было прекрасно», — повторила Вайолет. «Все захлопали, кроме сосны и ее сторонников, конечно. Ствол Стивленда оставался пустым. Царицы опустились на все четыре колена и опустили головы, и их семьи повторили их позу. В воздухе запахло розами». Сосна спросила: «И что это было?» «Полна сосна», — сказала Маргарита. Она уже осушила слезы. «Стекловары поют в честь наших погибших», — объявил Най. «Голоса расходятся, обозначая уходящие жизни, а потом воссоединяются, показывая, что эти жизни становятся дорогими воспоминаниями. Они выражают свое соболезнование и благодарность за все, за возможность снова жить в городе». «Это было прекрасно», — повторила Вайолет в третий раз. «От лица всех благодарю вас. И тебе спасибо, Най». Она обвела всех взглядом. «Еще что-то?» «Похоже, нет». «Моя жалоба», — напомнила сосна. «Но вы не станете ее рассматривать. Нам же надо быть милыми со Стивлендом. Надо ему потакать, надо с ним считаться, потому что без него наши шансы на выживание были бы такими же, как у стекловаров», — отрезала Маргарита. «Ну как ты этого не видишь?» — Вайолет обвела взглядом членов комитета. «Комитет принимает жалобу, верно?» Возражений не было. К сожалению, по техническим причинам их и не могло быть. Она посмотрела на ствол Стивленда, все такой же пустой, и сказала что-то еще, но за шумом я не расслышал. У всех нашлось, что сказать про заседание, музыку или Стивленда. Песня стекловаров мало кого заставила изменить свое мнение. Я навестил Стивленда следующим утром, захватив с собой краснопсовый чай, хлеб и кусок его плода. Мне не здоровилось, несмотря на то, что я спал хорошо, или точнее мне показалось, что спал я хорошо. Он начал разговор еще до того, как я успел сесть. В последние несколько дней я провел немало времени за размышлениями. Именно поэтому молчал. Я попытался подражать человеческому бытию, изолировав рощи для того, чтобы испытать вашу точку зрения. Хотя изоляция моей точки зрения в корне юмора дало прозрение сомнительной пользы. «Я рад, что тебе лучше». «Да уж». Ему пора было заговорить. Мир преподносит немало сюрпризов мелким индивидам, потому что сконцентрированное самосознание в высокой степени чувственное. Вчерашнее пение стекловаров вызвало эмоциональные изменения в моей изолированной роще. Как отреагировал ты? Я вспомнил иную их музыку. Психотерапевты сказали, что горе вызывает эмоциональную нестабильность. Красота объединяет стекловаров, людей и меня. Красота их архитектуры и музыки показывает, что в нашем восприятии мира сходство больше, чем различий. Это сходство делает наш мутуализм радостным и приносящим удовлетворение. Я поискал взглядом стело и бумагу. Давай я запишу это для нашего ответа. Нам следует принимать участие в прекрасном друг друга. Я выскажу комитету просьбу. Во время нападения сирот я выявил потребность в издавании предупреждающих звуков. Я бы хотел иметь голос, возможно, даже способность петь. Поющее растение. Мой корень юмора подсказывает, что я становлюсь все более похожим на животное. А если он снова загорится, то сможет орать. Я постарался о таком не думать. Ты был прав, не позволив мне подать в отставку. В жалобе говорится, что я терпелив и робок, потому что укоренен на одном месте. Но я способен действовать агрессивно. Более того, я доминантный вид, и в моей природе заложено доминирование. Каждому из нас требуется быть тем, кто мы есть. Возможно, быть чем-то большим, чем мы есть. Если мы верны себе, то позволяем нашим лучшим качествам расцветать. Пекарь похвастался, что утренний хлеб был приготовлен подмастерьем-стекловаром с начала до конца. Я откусил кусок. Мягче не бывает. Значит, ты не уйдешь в отставку? Это хорошо. Значительная перемена. На самом деле даже тревожно, что он изменился настолько быстро. Я был неправ, желая отказаться от своих полномочий. И жалоба сосны помогла мне это яснее осознать. Ради жителей мира я должен делать все, на что способен. У нее телесные и психические травмы, но скарлатины мозга нет. Я проверил, когда ее лечили в клинике. С сосной можно установить дружеские отношения, если применить мутуализм достаточно жестко. По-моему, она не хочет дружбы с тобой. Я считаю, что она — серьезная проблема. У нее есть сторонники. Установление дружеских отношений не предполагает эмоциональной совместимости, а всего лишь устранение ее потребности сражаться. Она — ценный член содружества, и нам следует направить ее агрессию в нужном направлении. Например, на угрозу экологии. Она обеспечила командование в решающие моменты, несмотря на недавние промахи. Знаешь, со вчерашнего дня твой настрой резко поменялся. Я изолировал эмоциональный дисбаланс в определенных рощах, так что каждая будет стремиться к равновесию, а мои основные операционные корни смогут заниматься насущными проблемами. Один дисбаланс мечтает о том, чтобы атаки сирот вообще не было, так что я вывел его в корни той рощи, которую сироты сожгли, где реальность наиболее неоспорима. Это разумно? Наверное. Только вот я не способен распределять чувства туда или сюда. Я уже давно в этом убедился. Однако я по-прежнему печалюсь. Хиггинс пел песню о вечно зеленом горе. Это хорошая метафора. Когда коралл убил твою жену, это было похоже на потерю руки или глаза? Мне не хотелось об этом говорить, но Стивленду нужна моя помощь, а это моя работа. Да, больше, чем руки или ноги. Я лишился нескольких десятилетий нашего общего будущего. Разве ты не отрастил другой? Поправка. Не исцелился? Ведь животное не может отрастить потерянную часть тела. Я стоял на вершине утеса, когда с коралловых долин вернулась лодка, та, на которой бес уплыла вверх по течению. Команда вынесла ее с лодки, окоченевшее тело бревно, завернутое в ее одеяло. Я с первого взгляда понял, что случилось. Я повернулся и убежал в город. Все стало пустым. Нет, я просто приспособился. Не могу ее заменить. «Пожалуйста, подробнее про замену». Мне казалось, я выразился ясно. «Некоторые меняют партнеров, как летучие мыши место ночлега. Одно ничем не хуже другого. Но бес, я не могу ее заменить. Не хочу ее заменять. Никто не будет такой, как она. Я просто продолжаю ее любить, хотя ее нет рядом». После небольшой паузы он написал: «Мы, растения, не впускаем коралл-охотник в наш лес, защищая вас, но долины контролировать не можем. Мне жаль, что Бес умерла. Ее доброту ценили, и, наблюдая за ней, я многое узнал об этом понятии. Возможно, сосна хочет сохранить врага именно так, как ты хочешь сохранить Бес. Но я считаю, что лучше поддерживать любовь, а не ненависть. Это проще». «Да». Бес поцеловала меня и отправилась в путь. А в следующий раз я увидел ее лицо в погребальной корзине, и какое-то время мне казалось, что я прожил на день дольше, чем следовало, не догадываясь, насколько сильнее я буду любить ее после того, как потерял. Во время похорон Люсиль я впервые порадовался тому, что не отправился с Бес вверх по течению и не видел, как она умирает. Да, она была добрая. Спасибо. Однако насчет сосны он ошибался. Враг снимал вину с нее. Вот почему он был ей необходим. Я проверил, под каким углом свет проходит сквозь крышу. Мне надо было пойти помогать с апельсиновыми деревьями. Воды и солнце. Эти деревья — враги. Я сожалею о новых убийствах, но, надеюсь, это будет концом избиений. Кара поможет. Тепла и пищи. Старший лесоруб Эразм оценил рабочую команду добровольцев. Около 20 человек плюс дюжина котов, развлекающихся игрой в чехарду. Большая команда, если смотреть с точки зрения других необходимых дел. Но маленькая, если учесть, насколько люди возненавидели апельсиновые деревья. Эразм был из поколения 4, крепкий и квадратный, как кирпич, хотя жидкая бороденка и седой венчик волос заставляли его казаться слабым. Он одобрительно кивнул и повернулся, чтобы оценить апельсиновую рощу, заросли тонких гибких стволов, не способных выдерживать большой вес. Из-за этого каждая ветка выпускала воздушный корень, который со временем превращался в очередной ствол. Крупные зеленые листья с черными прожилками создавали впечатление темноты и массивности, а стволы и ветки были усеяны колючками, похожими на наконечники стрел. Деревья-уроды, деревья-преступники. Еще одна возможность сразиться с сиротами и победить, используя обычную рабочую команду мирян. Эмоционально заряженную команду. Команду, готовую завершить те разрушения, которые начали сироты. Одна из женщин уже шмыгала носом. «Дела вот какие», — сказал Эразм. «Предположим, мы начнем рубить с одной стороны и пройдем ствол до конца. Дерево накренится и рухнет на дровосека. Придется рубить не только стволы, но и ветки, что проще сказать, чем сделать, из-за колючек. Нам понадобятся лестницы. Вот почему мы редко берем апельсины. Вот кары бы рубить одно удовольствие. И к тому же они нам в этом помогают». «Почему бы нам их не сжечь?» — предложил отец Фабио, погрузившийся в свое горе. Он сжимал в руке топор и поглаживал его, мечтая об еще более жестоких вещах. Он повернулся ко мне. «Твоего сына тоже убили? Что скажешь?» «Я здесь ради справедливости», — ответил я. «Огонь!» Я старался не вспоминать про огонь. «Огонь!» — сказал Эразм. «Неплохая идея, и твое чувство мне нравится. Вот только пожар повредит и другим деревьям, вроде того конскохвостого рядом с апельсинами. Вон тех сосен и даже этих дружественных пальмочек. Нет, это было бы неправильно. Но мысль хорошая». Люди закивали. Это было бы не по-мирянски. Рядом со мной стоял Петр. За последний год пушок у него на верхней губе потемнел. Он любил Люсиль и был бы слепцом, если бы не полюбил ее, единственную взрослую женщину из поколения 7. Она была его будущим и погибла у него на глазах. Сможет ли он исцелиться? Сможет ли ее заменить? Если я заговорю с ним про Бес, поймет ли он? «Ты покрасил лицо в зеленый цвет, чтобы походить на Люсиль?» — спросил я. Он отвел взгляд, трогая что-то у себя в карманах. «Нет». Но тут же, громче, но более твердо, почти пронзительно. «Да». «Это хороший жест», — сказал я. Он кивнул и попытался улыбнуться, без всякого успеха. «Возможно, мы могли бы спасти Люсиль. Надо ли ему об этом знать? Сосна отказалась действовать, но потом прибежали миряне, бились, почти победили. Почти. Если бы бой начался на минуту раньше, то, может...» «Нет. У сирот уже был ацетон, они уже решили сжечь женщин, чтобы нас отвлечь. Только вот сосна об этом не знала. Могу ли я ее простить? Будет ли это на пользу миру? Будет ли это справедливо?» Петр неожиданно меня обнял. «Береги себя», — сказал он, словно это мне нужна была забота. Он повернулся и ушел по тропе, просвистев нечто вроде Стекловского. И за ним пошли два основных стекловара. Они принесут саженца карабов, чтобы посадить вместо апельсинов. И карабы станут выискивать и убивать остатки корней апельсинов. Мы принесли лестницы и принялись за работу, срубая по одному дереву. Я удерживал лестницу для отца Фабио и старался, чтобы она не шаталась. Но он работал одержимо, с широкими замахами, в которых силы было больше, чем точности, и чуть не слетал с лестницы, хотя, похоже, этого не замечал. Он и не мог этого замечать. Он шел в атаку в своем личном сражении. И мог ли я не сочувствовать ему в потере сына? Морщинки у его глаз заполнялись то ли слезами, то ли потом. Я старался стоять твердо и следить за его замахами, чтобы знать, когда следует напрячься. Я слушал ритмичные удары других топоров и хруст и треск живого дерева, поддающегося неуклонному напору, и шмыганье, и рыдание, и безжалостную расчистку места для добрых деревьев. Отец Фабио замахнулся топором на очередную ветку. Так рубил бы стекловар, поворачивая топор или дубинку в длинной жилистой руке. Вокруг меня топоры вспарывали яркую апельсиновую древесину, чересчур похожую на кровавое мясо. На утро после боя мы нашли тело Освальда. Ему раскроили голову и бросили в чертополохи. В тот день было столько мертвых, что у нас не хватило погребальных корзин, и мы закапывали их, положив прямо в землю. «Ты как, Бартоломью, ты как?» Ко мне обращался отец Фабио. «Нормально, все хорошо. Не хочешь сам порубить?» «Нет, спасибо. Я лучше тут буду». «Но нахожусь ли я там, где должен быть?» «Сражение закончилось. Мы победили. Сирот больше нет, а выжившие стекловары против нас не пойдут. А вот сосна готова пойти против них. И тогда стекловары потеряют последний шанс выжить. У меня есть дела поважнее убийства деревьев». Я заглянул на кухню и в несколько мастерских. Обнаружил сосну в доме собраний. Все двери были зафиксированы в открытом состоянии. «Я рад возможности с тобой поговорить», — уже объявил ствол Стивленда, когда я вошел. Видимо, это было адресовано сосне. Она оторвалась от свода законов. «Не закрывай двери», — потребовала она у меня. «Я не желаю, чтобы Стивленд ввел в воздух что-то, чтобы мной управлять. Только комитет может проголосовать за отстранение модератора, так? Но модераторов выбирают голосованием. За них голосуем мы все. Почему нельзя его отстранить общим голосованием? Ведь в случае с Верой было именно так, правильно?» Я сел за стол напротив нее. «Отнять у нее необходимость сражаться», — так сказал Стивленд. «Нет, отнять надо способность. Вот так». Я не знал, с чего начать, но сейчас как раз подходящий момент. И не тот момент, когда можно поддаваться усталости или отвлекаться. «Мы все способны считать», — ответил я ей. «Комитет поддерживает Стивленда и стекловаров, и большинство граждан также их поддерживает. Ты проиграла бы при голосовании». «При небольшом перевесе голосов», — заявила она, после чего повернулась к Стивленду. «Ты ведь именно этого хочешь, да? Ты побеждаешь, мы все проигрываем. Ты остаешься властвовать». «Я не хочу с тобой сражаться», — — ответил он. «Я прощаю тебе то, что ты позволила Люсиль умереть». Она густо покраснела и открыла рот, ощерив зубы и готовясь бурно протестовать. Я не дал ей такой возможности. Первое правило спора — это сделать спор своим. «Нет, Стивленд, ты ее не простишь. Ты не можешь мне указывать. Я могу тебе указывать, что тебе следует делать. Во-первых, прощение — это не настолько просто. А во-вторых, она прощения не ищет. Оно мне не нужно», — бросила она. В дом собраний заглянуло несколько человек, привлеченных громким спором. Они не были уверены, следует ли им слушать. Я адресовал им кивок, приглашая остаться. «Мне понадобятся свидетели, если я придумаю, что делать». «Я могу простить», — написал Стивленд, «потому что убийства мне понятны. Я не желал заставлять Сильвию убивать Веру, но я это сделал». «Сильвия сделала это в старом поселке», — возразил я. «Ты в этом не участвовал». Два человека уже сидели на скамьях ближе к нам. Еще несколько держались чуть дальше. А кто-то выглянул на улицу, жестами приглашая людей заходить. Реальные события — это секрет, передававшийся от модератора к модератору, — напомнил Стивленд. «Ты не модератор, и поэтому не знаешь». Я махнул на секретер с документами. «Все факты в старых дневниках, и читать их может любой. Тот журнал...» вела регистратор по имени Николетта. «Нож, которым Сильвия убила Веру, у меня», — откликнулся Стивленд. «Люсиль сказала мне, что Сильвия ее убила. И Люсиль простила меня, потому что я не хотел заставлять ее убивать. Следовательно, я могу прощать других». «О чем вы?» — вопросила сосна. Разместившиеся на скамьях, а их уже стало намного больше, явно недоумевали. Я попытался разобраться в его логике и эмоциях, но мне не удалось это сделать. «Сейчас я достану тот дневник. Где нож, Стивленд?» «Под плиткой пола, рядом со шкатулкой Гарри с вальсом. Он стальной, и он с земли. Его передавали от модератора модератору, но тайно». Сосна быстро встала, прохромала к указанному месту и встала на колени, чтобы поднять камень. Я встал на стул и достал второй журнал с кожаной обложкой, пропыленный. Я уже много месяцев в него не заглядывал. Сосна выпрямилась, держа нож вертикально, словно букет цветов, блестящий, серебристо-серый металлический клинок. На скамьях сидели уже больше 20 человек, и новые подтягивались очень быстро. Я повернулся к Стивленду. «Давай посмотрим, согласуется ли запись с той историей, которую передали тебе. Среди записей о рождениях, смертях и так далее есть абзац, написанный через 5 лет после тех событий. Там говорится, родители знали про радужный город, но считали, что радужный бамбук будет хуже снежной лианы. Сильвия и Джулиан, по-моему, Джулиан был первым мужем Сильвии, обнаружили город и захотели переселить колонию туда. Пришел кое-кто из стекловаров. Сосна стояла рядом с перевернутой плиткой с ножом в руке и с каждой минутой становилась все более похожей на себя прежнюю. Я продолжил, пытаясь одновременно говорить и думать. В записи сказано, что для того, чтобы подавить мысль о переселении, Вера, которая была модератором, подстроила убийство Джулиана и Октава, законника. Сильвию схватили и изнасиловали, а нескольких человек избили. Завершается она так. Сильвия убила Веру на похоронах Октава и объявила себя модератором. Она была еще несовершеннолетней, всего лишь подростком. Это был бунт. Голосование было, но считали только голоса за Сильвию. В помещении стояла такая тишина, словно оно было пустым. «Стивленд, — спросил я, — ты знаешь эту историю именно в этом варианте? Я не знал, что Вера убивала других мирян. Это меняет виновность Сильвии». «Вот именно. Сильвии пришлось защищаться. Однако у сосны была возможность попытаться спасти Люсиль и Мари во время нападения сирот, а она этого не сделала». «Это неправда! — воскликнула сосна, размахивая ножом, возможно, не замечая этого. — мы были в меньшинстве». «Рассказ Бартоломью опять правдив», — сказал Стивленд. «Вы прятались в одной из моих рощ, так что я мог наблюдать. Как предложил в тот момент Бартоломью, тебе надо было просто создать отвлекающий момент, а ты ответила, что при этом тебя убьют. В тот момент я полагал, что ты испугалась». «Я не боялась!» «Итак, я снова взял инициативу и обратился к слушателям. Чтобы простить, надо сначала понять, что произошло. Сильвия была в опасности и защищалась. Во время нападения сирот Люсиль и Мари нужна была помощь, а сосна ничего не стала делать. Если она не испугалась, то что ей двигало?» «Я...» Она уставилась на нож у себя в руке. Люди уже не просто перешептывались. Появилась Вайолет, и я посмотрел в ее сторону, надеясь, что она поймет, необходимо навести порядок. Она прошла вперед, повернулась ко всем и заявила: «Мы тут подслушиваем. Давайте слушать молча». Распоряжение противоречило фактам, потому что я напрямую обращался к слушателям, но оно почему-то сработало. «Если ты не боялась, — надавил я, — то что это было? У нас две модели поведения. Сильвия действовала во благо мира. Вера действовала, чтобы удержать власть. Допуская смерть Люсиль и Мари, ты не помогала миру. Но ты давно считала, что это ты должна быть модератором. Смерть Люсиль должна была стать для тебя ступенью к получению поста модератора. Немножко похоже на Сильвию, но... Нет, я не хотела, чтобы она умерла. Я испугалась. Да, я боялась стекловаров, и я была права. Смотрите, что они сделали. Люсиль не знала, как защитить город. Они ее поймали и убили. Мари делала ошибки с самого начала посольской миссии. Стивленд, он не знал, что делать. Я допустил много ошибок, признал Стивленд. Я не хотел, чтобы он начал их перечислять. Значит, ты испугалась, а все мы не испугались бы. Мы можем простить поступки, которые сами могли бы совершить. Многим в ту ночь было страшно, многие медлили, и мы все совершали ошибки, кто-то серьезные, кто-то мелкие. Некоторые роли не играли. Могли ли мы спасти Люсиль и Мари? У сирот уже был ацетон, и они намеревались его использовать. Сосна могла попытаться их спасти, но у нее не получилось бы. Она быстро перевела взгляд на меня. «Люсиль все равно погибла бы?» В ее голосе прозвучало облегчение. «Наверное. Это все меняло бы, но мне следовало это уточнить. Ты считала, что она погибла, потому что ты бездействовала. Сирот было так много. Я не знала, чем они вооружены. Я...» Она замолчала и посмотрела на нож. «На пол. Я не знала, что делать. Притворялась храброй. Делала вид, что мне все равно, я... Но ты сказал, что я не смогла бы их спасти. Люсиль мне не нравилась, но она была модератором. Я хотела ее спасти. Правда, хотела. Я...» У нее закончились слова. «Понимаю», — сказал я. «Ты промедлила из страха. Такую ошибку мог бы сделать любой из нас». Она кивнула, так и не подняв глаз. Мои чувства медленно менялись. Но я все это устроил не ради улучшения собственного настроя. Люди снова начали переговариваться, что было хорошим знаком. «Ты испугалась и промедлила», — еще раз подвел я итог, чтобы все поняли. «Будь ситуация иной, Люсиль и Мари погибли бы из-за того, что ты бездействовала. Но в данном случае их смерть была предопределена». И я повернулся к Вайолет, сидевшей в первом ряду. «Что будем делать?» Она заморгала. «Это не настоящее собрание, так что мы ничего не можем делать. Надо будет все это обдумать. Давайте вернемся к работе», — предложила Хатер с отвращением. «Сможет ли она простить сосну?» «Нет, они с Форестом никогда никого не прощали. Люди встали и начали расходиться. Сосна швырнула нож на стол и заковыляла к выходу. Но потом оглянулась на меня, не такая самодовольная, как обычно, может, даже пристыженная. не рвущаяся убивать. Она не стала мне симпатичнее, но это уже не имеет значения. Страх я простить мог. Она ушла. Я сел за стол и уставился на разговорный ствол Стивленда. Сейчас он пустовал. Он сказал, что хочет обрести голос. Он хотел лишить сосну способности воевать. Он захотел понять, что такое горе. Он хотел вернуть себе равновесие. К столу подошли мои собратья-зеленки. «Спасибо тебе», — сказал один из них. «Это очень поможет», — добавил другой. Они не торжествовали. Ну и хорошо. «Это надо было сделать», — сказал я. «И ты никого не задел», — подхватил еще кто-то. «Так и надо». Я смотрел на них, старых друзей, близких в радости и горе, и в том, что было сейчас, наверное, в неглубоком удовлетворении. «Будем ужинать после заката света. Увидимся». Я кивнул. Один из них похлопал меня по плечу, и они ушли. Осталась одна только Вайолет. Она прошла к перевернутой плитке пола и стала возвращать ее на место. «Стивленд?» — спросил я. «Что будем делать с этим ножом?» Он ответил не сразу. И на секунду я испугался, что из-за меня он снова замкнется в молчании. Но он все-таки ответил. «Полагаю, ему место в музее. Ты был прав, не разрешив мне прощать. Это сложнее, чем мне казалось. Я пытался уравновесить эмоции фактами, однако у меня плохо получается взвешивать эмоции». «У нас тоже», — утешил я его, — «даже наши собственные эмоции. Иногда со временем они обретают дополнительный вес или теряют его». Мне внезапно вспомнился запах трюфеля в доме собраний, когда мы той долгой ночью успокаивали стекловаров, и Осберта, моего сына, не видно было нигде. Но мы все без слов понимали, что случилось с часовыми на стене и что может случиться с нами. «Тебе надо бы отдохнуть», — Вайолет села и взяла меня за руку. «Знаешь, ты мог бы стать модератором». Я попытался представить себе Сильвию девчонкой, только что выбранным несовершеннолетним модератором, той, кто хотела не просто выживать, но ведь родители явно хотели того же, судя по целям, записанным в Конституции. Стремление к радости, любви, красоте и содружеству. Они решили, что для их достижения им надо покинуть землю. Были ли они правы? «Стивленд хочет петь», — сообщил я. Вайолет выгнула свои внушительные брови. Я попытался представить себе землю. И не смог. Я попытался представить себе, что пишу историю мира. Но мне уже не удастся узнать очень многого. Слишком многого. Тем не менее, это необходимо было сделать. Я мог бы начать с того, что знаю и что смогу выяснить, чтобы наша история осталась жить, чтобы мы смогли понять, кто мы на самом деле. Наше будущее тоже станет открытием. Или, если мы поймем, как пришли к этому моменту, оно станет выбором. Я встал. Пора возвращаться к работе, к жизненным делам, к жизни, которая постепенно начнет казаться нормальной, хоть уже никогда и не станет прежней. Вайолет тоже встала. «Смотри, что я нашла». Она протянула мне ячеистую корзиночку, а в ней парил кактус размером с ноготь большого пальца, небесно-голубой снизу и коричнево-зеленый сверху, щетинящийся длинными белыми колючками. Это Астрофитум эхинокактус каэрулиус. Она тщательно выговаривала латинское название. Их много, и они вырастают большими, метр в диаметре. Но они маскируются и летают высоко, так что мы редко их видим. У этого ростка возникла течь, и он упал. Протечки могут приводить к смерти, знаешь ли. «Протечки опасны из-за уязвимости перед хищниками», — объявил Стивленд. «Под твоей защитой он поправится». «О, я буду о нем хорошо заботиться. Как обо всех моих кактусах». Она взяла меня за руку. «Пойдем». «Воды и солнце, Стивленд. Тепла и пищи». Под солнцем, почти поднявшимся в зенит, город казался иным. Или я сам стал иным. Не таким травмированным. Дом рядом с домом собраний не пострадал при нападении, и его крыша сверкала. Я приостановился полюбоваться, и Вайолет задержалась со мной, оставив теплую ладонь у меня в руке. Этот дом построили стекловары, и он был одним из немногих, которые пережили столетия и катастрофы без всяких повреждений. Эти стеклянные кирпичи они изготавливали с внутренними воздушными полостями, которые играли роль граней. Мы эту технику освоить не смогли. И потому, как и задумано, крыша сияла разными цветами. Я видел ее каждый день всю мою жизнь и часто ею восхищался. Дивился на нее и изнутри, и со стен. А вот теперь снова с земли. «Стивлин сказал, что красота — это связующее звено для всех нас», — сказал я. «Любовь к красоте для нас, для него и для стекловаров. Хватит ли этого?» «Это одно звено, но, наверное, понадобятся и другие». «Что мы имеем?» Она потянула меня за руку. «Что нас поддерживает?» Она провела меня мимо палисадника. Он тоже остался нетронутым и был усеян цветами, которые со временем дадут плоды и семена. Мы родом из другого места и пришли сюда. Обе наши расы. Нам всем захотелось быть здесь. Она увела меня в направлении, противоположном главным воротам, где огонь повредил камни и Стивленда. Выбранная ею дорога избегала и других разрушений. Я вскоре понял, что ей это несложно. Мы повредили друг другу гораздо больше, чем нашему окружению. «Стекловары тоже вели сельское хозяйство», — добавила она. «Они уже сейчас хорошо помогают на полях, эти стекловары. Они много всего делают, и технологии. У них были технологии. Они же собраны в музее, да? С этим они тоже могли бы нам помочь». «Похоже, они мало что помнят», — сказал я. «Но у них тоже есть история». «Она есть, и ее не следует забывать. Я об этом позабочусь. У меня появился еще один проект. Или, вернее, проект был все тот же, но заметно увеличился. И он мог бы еще больше нас объединить. Мы свернули за угол и приостановились, пропуская людей, возвращающихся с работы. Они все еще были в старой одежде. Но кое у кого уже можно было заметить новый шарф или нитку бус. Какой-то мужчина сказал что-то нам неслышное, и все вокруг него засмеялись. Вайолет приподняла свой пойманный кактус. Надо пойти и пристроить его рядом с остальными. «Мне нужно изготовить кое-какие инструменты», — сказал я, внезапно кое-что поняв. «Нужны инструменты, рассчитанные именно на стекловаров. Более короткие ручки и, может быть, вообще меньшего размера. Надо будет с ними это обсудить». Я отпустил ее руку, собираясь идти в мастерскую за стеной, где было место для складирования бревен и досок. «Мне надо будет идти через главные ворота». Я остановился. «Нет, туда я не пойду». «Многие из нас так туда и не ходили, пользовались западными воротами». «Дойду с тобой до центральной площади», — решил я. «Оттуда я пройду через западные ворота и пойду по дуге вдоль стены. Но в конце дня я все-таки вернусь через главные ворота. Я увижу разрушение под другим ракурсом, а что-то уже будет отремонтировано. Новый ракурс и новая память». Стивлин сказал, что в корнях у ворот его желание, чтобы этого вообще не было, боролось с реальностью. У меня такой проблемы не было. Вокруг меня высились его яркие стволы с изящными листьями, изгибы ветвей повторяли линии крыш. У моих ног обнаружились черепки разбитой посуды. Мне предстоит написать длинную главу о встрече мирян и стекловаров. Однако это будет не последняя глава и не самая длинная. «Ты правда считаешь, что я могу быть модератором?» — спросил я у Вайолет. «Кто-то ведь должен этим заниматься». А я знал, что следует делать. Я видел, как другие это делали хорошо. А нож я оставлю в музее, и он больше не будет тайной.